«Ты думаешь, это совпадение, что они появились именно сейчас?» Прищурился, просчитывая варианты. «Ситуация слишком удобная, а я не верю в такие совпадения». «Но понятно же, что эти убрикады — наши враги», — настаивал Нарил, упрямо глядя в глаза. «А враг моего врага, иногда враг твоего врага, это просто еще один враг, который сейчас немного занят», — оборвал его размышление. «Не будем рисковать без необходимости. Лучше запись покажи». «Смотри». Недолго просмотрел запись. Перестрелка там была серьезная. Похоже, на помощь элгидовцам пожаловала местная СБ, прихватив с собой охрану станции. Точнее, что-то из замешающей баррикады было сложно рассмотреть. Судя по всему, у них там скоро до рукопашной дойдет, если уже не дошло. «Так, Нарил, отходим», — отдал команду двум дроидам, что обстреливали баррикаду, вернуться на платформу. «Что ты задумал?» Нарил с подозрением посмотрел на меня. «Будем прорываться отсюда. Ситуация принимает слишком серьезный оборот. Надо убираться, пока не попали под раздачу», — решительно произнес, наблюдая за происходящим у баррикады. Вернувшись на платформу, дождался, пока дроиды заедут, поднял платформу в воздух и развернул. После чего отправил платформу в обратном направлении. «Там же танки?» — встревоженно спросил Нарил, вцепившись в поручень. «Были танки, ты хотел сказать. Посмотри на картинку, что дает дрон». «Вот это да! Ты их уничтожил», — выдохнул Нарил с неподдельным удивлением. Дроиды уже методично уничтожили вначале силовую защиту последнего танка, а потом наделали дырок в колпаке, прикрывающем водителя. Пилот, правда, перед этим успел покинуть машину и прятался сейчас за соседним танком. Сам танк сейчас стоял на месте и дымился. Подлетел к абордажным дроидам и инженерному пауку, управляющим ими, и погрузил их также на платформу. После чего начал вновь поднимать антигравитационную платформу в воздух. В этот момент заметил, что самый первый танк, которого я вывел из строя, начал разворачиваться в нашу сторону. Он не рухнул на пол, но я считал его выведенным из строя, а сейчас танкист каким-то образом сумел приспособиться и медленно, но верно разворачивал свою машину в нашем направлении. Вот хитрая тварь. Вырвалась у меня. Дроиды, огонь из всех стволов по танку. Дроиды сразу открыли огонь, но силовая защита у противника была активна, и танк неумолимо разворачивался в нашу сторону. «Держитесь крепче!» Крикнул Марине и Нарилу и выжил все, что можно было выжать из двигателей платформы. Двигатели взвыли, платформа резко ускорилась, вжав меня в кресло. «Бонзай!» Танк почти развернулся. Одна из его пушек смотрела практически в лицо, когда я краем платформы врезался в угол боевой машины. Вес танка и вес платформы с грузом, дроидами и разумными, по моим подсчетам, были примерно равны. Платформа успела разогнаться, а танк стоял практически всего на одной опоре. В результате получилось, как в бильярде, где мы были бьющим шаром, а танк — шаром, в который ударили. Жаль, здесь не было лузы и зрителей, кто бы мог оценить мой первоклассный удар. После него танк не только больше не мог стоять на опорах, но еще и прилично приложился о боковую стену, пролетел по коридору, где затих. Больше не подавая никаких признаков работоспособности. Сразу же проверил стабилизаторы, удерживающие двигатели по бокам платформы. За них переживал больше всего, когда направил платформу в танк. Если бы они не выдержали удара, двигатели платформы полетели бы дальше по коридору вместе с танком, но они остались на месте и понял, что стабилизаторы выдержали. «Молодец, Блесс», — похвалил себя. Как чувствовал, что с ними могут возникнуть проблемы, не зря их поменял. Это было круто. Восхищенно выдохнул Нарил, выбравшийся из-под тента, куда он нырнул, когда скомандовал, чтобы держались, впрочем, за него я не переживал. «Марине, как ты?» Обеспокоенно окликнул ее. «Нормально, но я куда-то улетела». «Что это было?» Ошеломленно пробормотала девушка. «Это был танк». «Не поняла, какой танк? Ты что, решил протаранить танк?» Недоверчиво прищурилась Марине, показавшись из-под тента. «Так получилось, да ладно». Она вылезла из-под тента с игрушкой в руках и посмотрела на лежащий впереди танк, а потом на другой, дымящийся рядом. «Ничего себе! Как ты сурово с ними разобрался!» «И куда дальше?» — спросил Нарил, явно пребывающий в шоке, как и Марине. «Нам нужен ближайший вылет из станции», — задумчиво произнес, оценивая ситуацию. «Отправь туда дроида-разведчика. Надо проверить, есть там засада или нет». «Понял», — кивнул Нарил и начал искать под тентом планшет, нашел его и, устроившись на пассажирском сиденье платформы, отправил дрона туда. Сам постепенно начал разгонять платформу и небыстро полетел в том же направлении. Марине тут же скрылась под тентом и оттуда спросила: «Блесс, а куда мы летим?» «Думаешь, нас еще ждет челнок?» «Сильно сомневаюсь, что челнок нас еще ждет». «Скорее всего, он уже покинул станцию», — ответил, сосредоточенно маневрируя между препятствиями, которые навалили в коридоре после нашего пролета, явно чтобы перекрыть его. «И что мы будем тогда делать?» В ее голосе промелькнула тревога. «Не переживай, пока все идет по плану», — постарался успокоить ее. «Это у тебя называется по плану». — спросила Марине. «Представляю, что у тебя бывает, когда все идет не по плану». «Не по плану будет, если ты надумаешь сейчас рожать». «Вот это точно будет не по плану», — пошутил, пытаясь разрядить напряжение. «Да как здесь можно родить, когда ты танки таранишь?» — возмутилась она, прижимая руки к животу. «Значит, все идет по плану». «Нарил, что там?» «У вылета из станции». Переключил внимание на напарника. «Там пока не знаю, а вот сзади у нас, похоже, проблемы», — встревоженно сообщил он, вглядываясь в экран планшета. «Сзади». Оглянулся и посмотрел назад. «Думаешь, эта платформа преследует нас?» «Да, она недавно вынырнула из бокового коридора и сразу села нам на хвост». «Может, им по пути с нами?» Предположил, хотя и сам не верил в это. Двое на пилотских сиденьях одеты так же, как те, кто напал на элгидовцев, мрачно заметил Нарил, не отрываясь от экрана. «Похоже, ты прав». «Держитесь крепче», — скомандовал, готовясь к маневру. «Блесс, только таранить их не нужно, я после твоего предыдущего тарана прийти в себя не могу», — сообщила Марине из-под тента. «Это же надо додуматься танк протаранить». «Постараюсь никого больше не таранить, не уверен, что еще один таран выдержит наши стабилизаторы», — отозвался, напряженно оценивая ситуацию. «Надеюсь, получится от них оторваться», — и прибавил скорости. Наши преследователи и не думали отставать. «Нарил, что впереди?» — крикнул, не отрывая взгляда от пути. «Чисто. Ни снаружи, ни изнутри нет никаких засад», — доложил он, просматривая данные с дрона. «Отлично. Значит, не успели среагировать и прикрыть», — удовлетворенно кивнул.